Глава 12. Сразу после выхода из космического городка направился в специальный ангар, построенный в стороне от других зданий. Там находилась лаборатория, где я занимался экспериментами по созданию мобильных портальных арок. Эксперимент уже близился к завершению. Маяк для портальной арки я отправил в Корею, его установили на территории моей усадьбы в родовых землях. Это первое место, куда я собирался отправиться в случае успешного применения. Последнюю неделю не было даже времени обсудить происходящее в мире, да и узнать, как дела у моих жен. Этот портал заставил меня сильно напрячься, так как был нестандартным и сильно отличался от тех, что встречались в этом мире. Хотя, чем больше я встречал портальных арок, тем проще мне было понять архитектуру их устройства, но эта арка была сделана с нарушениями логики и не хотела работать, как остальные. Еще сказывался и недостаток узкоспециализированных сотрудников, которые могли бы помочь быстрее разобраться с принципами ее работы. В итоге мне пришлось делать обходные связи, приводя к привычному мне виду. Нет, арка была исправна, но использовалась для каких-то других целей, только вот мне это никак не помогало, а сильно мешало. Так как заниматься поисками другой арки сейчас не было времени, пришлось работать с тем, что есть». Арку ацтеков использовать для портала на Луну не рискнул, так как там выжгли большое количество нужных рун и оставил ее для создания планетарных порталов. Именно этим мне сейчас и придется заниматься, а перед этим нужно связаться с женами и узнать, как у них обстоят дела. Поэтому первый набрал Йосико, решив начать по старшинству, хотя больше всего мне хотелось набрать Хвайон. Но это может иметь неприятные последствия. Вообще, иметь три жены – это настоящая проблема, требующая от меня соблюдения множества правил и просчитывания каждого своего действия и слова. Та же Йосико выше по социальному статусу дочки Чиболи и строит свои отношения соответственно, да и привыкла распоряжаться в жизни, не подстраиваясь под окружающих. Если с Миней у Хвайон отношения были нормальные, то вот с Йосико все было довольно сложно. А еще первая жена ревновала к младшей, так как видела, что ей я уделяю намного больше внимания. Пока это не сильно сказывалось на отношениях внутри семьи, но чувствую, что конфликт неизбежен. Поэтому, устроившись в гостиной своего большого дома, набрал номер Йосико в телефоне. «Алло, ты давно не звонил, а я уже связывалась с управляющим твоего космического городка и требовала отчета, чем ты там занимаешься, что у тебя нет времени набрать меня или хоть кого-то из своих жен. И вообще, я на тебя обиделась, поэтому готовься, как придумаю наказание для тебя, сообщу об этом». Не давая мне вставить хоть слово, выпалила Йосико. «Я, ну, тоже по тебе соскучился, прости, был очень занят, взялся за работу, немного переоценив свои возможности». Пришлось сосредоточиться только на ней, не отвлекаясь ни на что. Можешь, кстати, поздравить. Портал на Луну заработал, и мы приступили к ее освоению. Я рада, что ты добился желаемого результата. Надеюсь, теперь ты прилетишь ко мне, а то я соскучилась. Женился и бросил меня, да еще в самом центре всех интриг. Как же меня бесят все эти чиновники, с которыми приходится общаться каждый день, и всем что-то от меня надо. Когда ты вылетаешь? Тут такое дело, я хотел заняться другими порталами. Нет, нет и еще раз нет, чтоб сегодня вылетел ко мне. Слушай, у меня еще много работы, нужно разобраться с порталом. Так, никаких отговорок, чтобы сегодня же вылетел ко мне. О, хорошо, сегодня вечером вылетаю, заодно привезу портальный маяк и сделаю его привязку. Если все получится, то можно будет перемещаться с его помощью. Только подумай, где его установить, он стационарный, и перенести его просто не удастся. «Жду тебя. И позвони другим своим женам, а не то рискуешь потерять их!» Строго сказала принцесса и отключила связь, что было довольно необычно для нее. Хотя, если подумать, то для беременной женщины перепады настроения – явление нормальное. Посидев с минуту, собрался с мыслями и набрал Миней. «Алло!» «Привет, скучала?» «А ты как думаешь?» «Конечно, скучала, а еще кто-то совсем забыл про меня. Не звонишь, не интересуешься, как дела, я уже начала переживать. Пришлось звонить отцу, чтобы он напряг свою секретную службу». «Для чего?» «А чтобы выяснить, не завел ли ты там себе новую девушку. Отправил своих жен и даже не звонишь им. Вот мы и начали беспокоиться, но шпионы отца успокоили. Сообщили, что ты ковыряешься со своими портальными кольцами по 18 часов в день и загонял персонал до невозможного. Может, пора сбавить напор и вспомнить, что у тебя еще есть жены, которых ты бросил?» «Прости, заработался. Думал, управлюсь быстрее, а тут столкнулся с неожиданной проблемой, но ее удалось решить». «Когда прилетишь ко мне?» Как ее Йосико, Миней прервала меня. «Да что это такое? Совсем поработать не даете? Ясико потребовала, чтобы я к ней прилетел, теперь ты. Ладно, Япония, ну в Российскую империю сейчас соваться совершенно не хочется. Не могу даже предположить, что в очередной раз взбредет в голову местному правителю». «А ты как хотел? Завел молодых жен, так будь любезен уделять им время, тем более, что мы находимся в интересном положении, и нам нужно повышенное внимание. Но, если честно, то тебе тут лучше пока не появляться». Вздохнув, призналась Миней, а после небольшой паузы добавила: «Мне тут по секрету сказали, что на тебя приготовлен ордер на арест по запросу Великобритании. Пока он официально не подписан, но, сам понимаешь, сделать это недолго. Да и вообще, с моего последнего визита все сильно изменилось. Я бы вообще вывезла все производства отсюда в ближайшее время, так как очень уж слишком пристальное внимание к ним со стороны проверяющих различных государственных структур. В остальном все по плану. Предварительный проект строительства города на 100 тысяч жителей уже готов. Процесс предварительного найма уже проведен, на 15 тысяч специалистов ты можешь рассчитывать. Что касается отряда наемников, твой контакт помог мне довольно сильно. В итоге можешь рассчитывать на 15 тысяч солдат со средствами поддержки и усиления. Только стоимость найма вышла почти в два раза больше, чем до этого. Многие аристократические рода решили поучаствовать в африканской экспедиции. Многие рассчитывают на артефакты закрытия порталов, которые должна предоставить Лига Наций. Имеется в виду те, которые они хотели приобрести по контракту с тобой и до сих пор рассчитывают на это. Хвайон вводит их за нос обещаниями и предварительными согласованиями, но долго это продолжаться не может. Боюсь, что когда им откажем открытым текстом, они попытаются использовать весь административный ресурс, и у нас могут начаться проблемы по всему миру». «Ничего, когда мы выдвинемся в Африку, им будет нечего мне предъявить. Расскажи, что там с производством беспилотников?» «Все отлично. Производство перенесено на твои родовые земли, и при всем желании получить к нему доступ у местных не получится. Люди проживают и работают в закрытом городке, построенном рядом. Материалы закуплены, поэтому проблем с производством не будет. Вчера отправили третью партию, и теперь отправка будет каждую неделю. По другим направлениям бизнеса все довольно неплохо, невзирая на попытки местных ставить палки в колеса. Твои нанятые управляющие неплохо справляются, только у меня вопрос. А мужчин было не нанять? И почему ты выбрал настолько молодых? Ты случаем не спал с ними? А то они всегда странно реагируют на упоминание твоего имени». «Ты что? Я не путаю работу и личное. А выбор пал на них, так как они самые незащищенные, и им немало досталось. Поэтому рассчитываю на их преданность как сейчас, так и в будущем». «Да и куда мне еще? Мне и вас вполне хватает», — ответил я, надеясь, что ревновать она не станет. «Хорошо. Тут еще одна дочка графа нарисовалась. Все ждет встречи с тобой. Несколько раз встречалась с ней, и каждый раз она очень сильно интересовалась тобой, что опять же наводит на определенные мысли». «Ты о ком сейчас?» «Про князей Гончаровых забыл уже? Я про их дочь Анфису Григорьевну». «Ну, тут ничего удивительного. У меня же с ними несколько контрактов, и они являются эксклюзивными представителями в Российской империи многих наших товаров. Да, пытались ее сватать за меня, но не срослось у нас». «Не срослось у них. Если бы не их помощь, я бы точно тебе высказалась. Но они неплохо помогли с вооружением для твоей армии. Я смогла купить через них несколько списанных военных дирижаблей по договору аренды, и скоро они прибудут в Корею для доработки на твоей верфи. А через твой контакт того полковника, которого понизили до майора, я заказала довольно много оружия и припасов к ним. Так что мне нужны деньги около 3 миллиардов рублей. Это, кстати, с учетом того, что я выгребла всю местную прибыль. Но цены на все, что связано с армией, резко выросли. По слухам, в Африку только от Российской империи отправится более 100 тысяч солдат. Это не считая Азии, Европы и англичан. Готовься, там будет много конкурентов, и многие захотят пощипать одного. Наглого барона». «Ох, Миней, придется их неприятно удивить, но это пока не так важно. Мне нужно больше людей для переселения. Нанимай еще рабочих семьями на 10-летний контракт для работы на островах. Пусть формулировка будет обтекаемой, а все думают, что на островах так и сима. Еще нужны заводы для перевозки их на эти же острова, а оттуда я их переброшу, куда мне нужно. Да, еще тут мне сообщили, что уже готовы опытные образцы печатных компьютеров. Нужно подготовить презентацию. Надеюсь, это вызовет фурор не меньше, чем мои копировальные аппараты. Постарайся привлечь на презентацию представителей местной аристократии, чтобы государственный аппарат не смог заблокировать их продажу, а то у них хватит ума вставить палки в колеса и тут», — рассказал я о планах, уже собираясь завершить разговор. «Ах да, тут мне передали для тебя личное приглашение к российскому императору на аудиенцию. Брать не стала, сказав, что ты себя плохо чувствуешь и вообще занят своим космическим проектом. А еще прислали приглашение от Российской Императорской Академии Магии. Они предлагают тебе бесплатное обучение в ее стенах и возможность преподавать артефакторику в некоторых направлениях, если, конечно, ты согласишься. Но не это главное. Тут ко мне приезжал глава Русмобайл со своим главным инженером и просил встречи с тобой. Отправил их начальник младший, Хвайон. Пусть сама с ними переговорит. А потом, если понадобится, то и с тобой встретятся. Если коротко, то их интересуют твои разработки игровых приставок и алгоритмы программирования, которые запатентованы на тебя. Они хотят внедрить их в новые телефоны и якобы уже работали в этом направлении, но ты сумел в последний момент опередить их и запатентовать. Теперь хотят получать право на их использование. Нагловатые. Хотят все получить за даром, даже выгнать их хотела. Представляешь, стали обвинять наш род, что мы украли их разработки. Поэтому будь готов к судебному противостоянию, если не договоритесь. Неожиданно, но в принципе ничего невозможного. Часто одни и те же разработки ведут несколько ученых и лабораторий. И тут кто первый успел, того и заслуга. А насчет встречи мне есть что им предложить. Да и они скоро сами убедятся, что со мной лучше сотрудничать, а не воевать. Одна только система ввода текстовых сообщений и отправка их посредством мобильной связи чего будет стоить. «Да и других разработок у меня немало. Они захотят сотрудничать, пойду к их конкурентам. Те точно не откажут». «Ну, раз ты знаешь, что с этим делать, то хорошо. Когда мне обратно ехать? Соскучилась безумно. Сослал меня как ссылку, и ладно бы с другими женами развлекался. А то опять свои железки ковыряешь». «Да как закончишь с делами, так и приезжай. А если очень хочешь, то можешь раздать указания моим управляющим, они должны справиться». «Основную работу ты уже сделала, так что жду тебя. Только смотри осторожнее, усиль охрану. А лучше с одним из отрядов наемников сюда лети, всяк надежнее будет, а то недругов хватает». «Хорошо, люблю, целую, скоро прилечу», — сказала Миней и отключила связь. Несколько секунд анализировал разговор, пытаясь понять, есть ли что-то, требующее моего прямого вмешательства, и только убедившись, что не испытываю никакого беспокойства, решил набрать младшую Хвайон. «Алло, ты наконец освободился?» Услышал радостный голос младшей жены. «Да, закончил с портальным кольцом. С сегодняшнего дня мы официально высадились на Луне. Теперь можешь начинать обзванивать потенциальных клиентов и сообщать, что мы готовы подписать договор о сотрудничестве. Да, и еще в газетах нужно распространить эту информацию, а то в последнее время слишком много негатива льют на нас». «Я очень рада. Надеюсь, теперь у тебя будет больше свободного времени, и ты больше времени будешь уделять своим женам». «Прости, заработался. Да и сейчас времени не сильно много будет. Но как только установлю маяк в своей усадьбе, сможем чаще видеться. Хотя вам лучше через портал не ходить. Все-таки никто точно не знает, как эти переходы скажутся на развитие плода. Только в крайнем случае. А так, буду сам ходить к вам время от времени», — ответил я, сделав немного виноватым свой голос. «Что говорить, если я действительно полностью забросил свою семью, сосредоточившись на этих порталах? Хотя, по правде сказать, только я видел реальную угрозу в них и примерно представлял, что могут сделать пришельцы, доберись они до нашей планеты». «Ладно, ну ты хотя бы звонил почаще. Ясико вообще подумала, что ты там себе наложницу нашел и втихую с ней развлекаешься, забыв про нас. Честно сказать, мы обиделись и хотели даже объявить тебе бойкот. Только вот ты ведь снова запрешься в своей лаборатории, и тебя оттуда будет не вытащить». «Да понял я, понял, постараюсь исправиться. Лучше скажи, как там продвигается дело с разработкой первого компьютера для ввода и редактирования текста?» — спросил я, пытаясь сменить тему разговора. Уж очень неприятно было, когда меня отчитывали как 15-летнего юнца. «Испытания уже провели. Я пригласила несколько специалистов, и они протестировали все возможные функции и признали, что это сильно упростит работу офисов государственных учреждений и будет не меньшим событием, чем создание копировального аппарата. Еще, как ты и просил, смогли совместить функции печати изображений и вывода их на экран компьютера. Пока разрешение слабое, но это ненадолго. Помнишь, 2 месяца назад мы купили фирму, занимающуюся разработкой экранов для военных, которая обанкротилась? Так вот, я свела их с нашими разработчиками из Apple, и они смогли совместно усовершенствовать их разработки, совместив с нашими. К концу месяца они обещают предоставить новый прототип с высоким разрешением и очень дешевый в производстве. Работа там основана на игольчатых кристаллах толщиной в 1 миллиметр. Но это для прототипа, так обещают уменьшить зерно кристаллов в 3 раза. И это если запускать производство в ближайшее время. Поэтому тут можешь не переживать. Дата презентации уже объявлена. Демонстрационные образцы отправлены во все крупные столицы мира. Думаю, заказов будет очень много, и нам придется расширять производство. Отлично. Что у тебя с наймом семей специалистов и вербовкой отрядов? Все нормально. Финансовый кризис еще не прошел, и много людей, готовых подписать долгосрочный контракт на таких выгодных условиях. Желающие обивают пороги наших офисов, где происходит отбор кандидатов. С наемниками сложнее, но я прошерстила все соседние страны, и скоро к нам прибудет порядка 5000 солдат. Да и тут наняла около 6000. Надеюсь, этого хватит. Еще мой отец очень хочет поговорить с тобой, поэтому готовься. Как появишься, нужно съездить пообщаться. Молодец, Хвоен, ты отлично справляешься. Надеюсь, через неделю увидеться с тобой. А сейчас извини, мне нужно работать. Завтра еще раз созвонимся. Пообещал я и отключил телефон. Пока все идет нормально, и я успеваю, а местами даже перевыполняю свой план. Теперь главное разобраться с порталами в пределах планеты, и можно будет спокойно выдохнуть. Создав транспортную сеть, я стану не только богатым, но и очень влиятельным. А значит, будет проще договориться с лидерами Совета Лиги Наций.